«Общество сегодня». Здравствуйте. В эфире программа «Общество сегодня». В студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, легенду красноярской полярной журналистики Виталия Борисовича Иванова. Виталий Борисович, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Виталий Борисович, как вы провели новогоднюю ночь? Кстати, с прошедшими вас праздниками. Смотрели вы в новогоднюю ночь телевизор? Неожиданный вопрос. Ну, последние годы новогоднюю ночь я провожу очень своеобразно. Я где-то в час ночи ложусь спать, поэтому... будет, наверное, правильно ответить так. Да, конечно, я приветственное слово президента обязательно слушал. Тем не менее, в интернете идет активный сбор подписей под петициями о том, чтобы запретить вот эти новогодние программы, чуть ли не выгнать из эфира Пугачева и Киркорова. И вообще активно достаточно идет дискуссия о том, что уровень телевидения, он упал, и упал достаточно резко. Ну, упал он, на мой взгляд, не сейчас, а упал он давно. Вот, телевидение действительно стало... на мой взгляд, некой такой жвачкой, которую, в общем, ну, смотреть, я даже не знаю, какое тут слово употребить, но как-то, ну, скажем так, смотреть не очень хочется. Вот, поэтому, а вот эти вот программы, которые новогодние, ну, я их давно не смотрю, мне нравится один из телеканалов, который вот дискотеку 80-х запускает, там нажимаешь, там понятно, что люди, вот, старички выходят под фонограммку, поют, весело прыгают, хохочут, и это почти там двое суток длится, веселуха вот эта вот всеобщая, а то, что раньше называлось «Голубыми огоньками», или как там называется сейчас, это, конечно, смотреть утомительно все, и одни и те же лица. Да, одни и те же лица. Слава богу, пока еще костюмы разные. Но чаще всего и песни очень часто повторяются. Это все неинтересно. А вот как раз сегодня замминистра печати высказал следующую точку зрения, что наше телевидение, оно лучшее в мире, и ничего менять вообще не следует. Он имеет право на это мнение. Я ему... А, знаете, я могу не разделять его точку зрения, но пусть он выскажется. Он сказал свое мнение. Значит, так оно и есть. Замминистра ошибаться же не может. Ну, мне вот просто, может быть, поэтому я не замминистра. Не очень хочется смотреть лучшее в мире телевидение. Мне бы что попроще. Я когда переехал в Красноярск, с удивлением обнаружил, что здесь целых 8 телеканалов местных. Да. А в какой-то момент я понял, что смотреть-то особо физически нечего. Вы знаете, много лет назад, еще на президиуме Союза журналистов, как-то у нас, это был не вопрос президиума, это был просто разговор такой, я сейчас попробую сказать, тогда появился телеканал, вот этот вот «Семерка», да. Вот, который Ирина Васильевна Долгушина организовала, тогда он был еще независимым, вот, и у них была потрясающая новостная рубрика. 7 новостей за 7 минут. То есть выпуск новостей длился ровно 7 минут и очень коротко, очень динамично. Да, они очень часто повторяли то, что... Ведь сравните новостные выпуски. Они же все рассказывают об одном и том же, ходят друг за другом. И, в принципе, если ты посмотрел первый выпуск, неважно, кто его показывает, а все остальные можно не смотреть. Там за редким разбавлением будет тоже. Так вот, Долгушина тогда ввела очень интересную такую вещь. 7 новостей за 7 минут. И это было очень динамично, коротко и вот по делу все. Потом это все увеличилось до 30-минутных выпусков. А событий-то не увеличилось. Ну и кроме того, за редким-редким исключением... Все новостные выпуски чаще всего, они городские. То есть телеканалов много, действительно много, но практически все они городские. Они рассказывают о жизни города, несмотря на то, что мы живем в огромном Красноярском крае. И вот жизнь края они освещают крайне-крайне мало, и это грустно. А нет ли ощущения того, что журналистика вообще в Красноярске, она перестала быть проблемной? Я, когда начинал, я столкнулся со следующей ситуацией. Я нашел одну достаточно скандальную тему, она была связана с украинскими беженцами. Уволили с госпредприятия часть сотрудников, чтобы взять на работу беженцев. Я обошел всех, мне сказали, это потрясающе, то, что ты нарыл, это сенсация. Но мы это не снимать, не писать, не говорить об этом не будем, потому что это не тренд. Ну, я думаю, что это касается не только красноярской журналистики, но и журналистики во многих регионах России, если не везде. Думаю, что да, я бы согласился с вашим таким выводом, что определенная беззубость прессы. Понимаете, Когда я пришел в журналистику, это было в конце 70-х годов уже прошлого века, я начинал работать в газете «Красноярский комсомолец». Потом я уехал жить и работать после окончания университета на «Таймыр», в газету «Советский Таймыр». Кстати, так, в качестве ремарки можно. В этом году этой газете исполняется 85 лет, 10 июля. Вот. У нас вот та газета, она стала в какой-то момент, ну, одной из лучших районных, или там, тогда это был округ, окружных газет края. Мы огребали там какие-то призы беспрерывные и прочее. Что послужило толчком? Ну, во-первых, после 85-го года, когда Горбачев пришел к власти, давайте мы сейчас не будем говорить, хорошо это или плохо, там были у него ошибки, не были. Я сейчас о другом хочу сказать. К нам в редакцию однажды приехал дяденька. Мы очень удивились этому дяденьке. Дяденька оказался ответственный секретарь газеты «Красная звезда» Министерства обороны СССР. То есть эта газета была ЦК КПСС вообще-то. Ну вот, и дяденька, ответственный секретарь, он приехал к нам на 2 месяца учить газету, журналистов газет, как правильно делать газету, как писать и так далее, и так далее, и так далее. И он замкнул на себя все проблемные материалы. То есть мы начали писать, он вычитывал их, там смотрел, ставил в газету, и тут же следовал какой-то окрик из окружкома партии. А чего это у нас газета «Советский Таймыр» там зубки-то начинает показывать? Этот дяденька собирался, брал удостоверение ЦК КПСС, приходил в окружком партии и говорил, а какие у нас вопросы? Возвращался, говорит, ребят, нет, все нормально. И он за 2 месяца нам вот показал вот эту вот новую журналистику. Потом был тот красноярский комсомолец, который с Людмилой Ивановной Батынской гремел на всю страну и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, на мой взгляд, вот журналист... Можно, конечно, писать о чем угодно и как угодно, но вот степень желтизны и правдивости, у каждого свои вот эти вот рамки. И каждый сам себе определяет ту черту, за которую не надо переходить. Поэтому открытость прессы, это не означает вседозволенность. Вот. Я знаю, что в последнее время начинают говорить, что вот там региональная пресса, она под властью. Ну, вообще, полностью независимой прессы не бывает, на мой взгляд. Всегда кто-то платит. И тот, кто платит, тот вправе заказывать музыку журналистам. Если просто с этим не считаться, то, ну, скажем, вот уровень компетенции. Газета, учредителем которой является администрация территории, ну, странно будет, если она будет своего учредителя критиковать. Ну, а если учредитель допускает ошибки или, не знаю, коррупции, например, как быть в этом случае? Ну, тогда, может быть, я бы поступил так, воспользовавшись правом журналиста, специальностью, я бы, может быть, вышел на газету рангом выше. В конечном итоге, ну, понимаете, сложно, вы сложный вопрос задаете, в каждом случае конкретно надо рассматривать ситуацию, как она есть. Что значит? Ну, вот скажем, если мы работаем в каком-то там муниципальном образовании, коррумпированность есть, пойманы, на каком уровне? Если вдруг... Глава района. Глава района. Ну, если этот факт подтвержден юридически и неоспоримо, то, конечно, писать об этом надо. Но есть с другой стороны, бывает, что наоборот. Я бы на месте главы района, я на следующий день закрыл бы эту газету, но газета уже работала. Она бы опубликовала это дело. Ну вот есть как раз момент, что журналист, он ведет расследование, и уже на основании его действий органы так или иначе реагируют. Вот, имеет органы какие? Органы власти или правоохранительные органы? Ну, вообще, раньше считалось, что публикация в газете или там в средствах массовой информации является, что ли, формой своеобразного обращения там, в прокуратуру, в милицию и прочее. Они обязаны это реагировать. Если на стадии еще работы, то я обычно сталкиваюсь, что ну, противодействует журналисту. А если правоохранительные органы поддерживают работу журналиста, ну, честь им и хвала. А вам случалось готовить заказной материал? Не знаю, как ответить на ваш вопрос. Наверное, да. А что значит заказной материал? Если меня редактор отправляет на задание, на какое-то, это все равно заказной материал. Давайте так. Материал с определенным выводом. То есть не факты, на основании которых делаются выводы, а подгон фактов под вывод. Заказная статья, компромат, как угодно назовите. Нет, нет, слава богу, в этом смысле нет. Нет, я не могу вспомнить такого. Но, видите, я попробую объяснить. Заказные материалы, как рекламные, были. Это называется так называемые джинса, да. Вот, это было. А вот так, чтобы Сидоров негодяй, давайте будем мочить Сидорова, несмотря на то, что Сидоров замечательный человек. Нет, такого у меня нет, я не могу вспомнить. Но примерно в 96-м году я понял, что пишущая журналистика, она как-то изменилась в нашей стране. Я ушел, у меня все время были две страсти. Пишущие, это потому что я, в общем, из семи пишущих журналистов, и фото. Вот, и я ушел целиком полностью в фотографию, я стал фотокорреспондентом «Это Артас» по Восточной Сибири. Здесь немножко уже сложнее, то есть я ушел от писанины. Хотя вот там были вот эти вещи джинсовые, скажем так, когда меня просили, скажем, сделать фотоматериал о каком-то коллективе, который ударно трудится и так далее, это было. Тут я отказываться не буду, а вот писанин, чтобы подгонки, нет, такого не было. Вы упомянули об очень хорошем факте, что в советское время публикация в прессе, в средствах массовой информации, это была черная метка. Насколько я знаю, даже в райкомах сидели специально обученные люди, которые отслеживали публикации и, соответственно, реагировали на них. Сейчас ты можешь опубликовать любой материал, ты можешь снять любой сюжет, ну, скажут, ну, снял, молодец, написал, молодец, и все, и дальше никакой реакции нет. Даниил, вот вы как раз и зацепили эту тему, почему я ушел из пишущей журналистики. Понимаете, в советское время были, ну, опять, давайте мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо, мы вот констатируем факт. Констатируем факт, да. В советское время в партийных органах был секретарь по идеологии, был идеологический отдел, вообще была идеология. Вот. Я не уверен, что это плохо, скорее это хорошо, потому что был какой-то стержень. Какой стержень? Мы сейчас тоже это не обсуждаем. Так вот, в советское время, если я писал материал о том, что сантехник Сидоров не ремонтирует у бабушки Маши смеситель уже в течение там, 2 месяцев, то в день выхода этой статьи была такая рубрика «Газета выступила, что сделано». Вот. И нам бы получали ответ, что начальник ЖЭКа вызван в райком партии, ему выдано все, что должно быть в таких случаях выдано, и у бабушки Маши смеситель поменен, вода течет, все нормально. Сейчас ты можешь до посинения кричать, что у бабушки Маши не работает смеситель, а мы регулярно платим за ремонт жилья. Я сейчас не провожу параллели, что это так и есть. Вот. И никто ничего не делает. Когда говорят, что ныне современная журналистика – это четвертая власть, я улыбаюсь. Ну вот смотрите, получается следующая интересная ситуация. Я вот не один раз обращал внимание, журналист поднимает какую-либо проблему, прорвал канализацию. Он приезжает, снимает сюжет, и дальше он это бросает. Он не пишет никуда, он не занимается этим повторно, а починили эту канализацию. То есть главное – это отснять и забыть. Что нужно менять, чтобы вот журналистика действительно стала четвертой властью? Ой, какой же вопрос-то задали. Ну, во-первых, для начала журналист должен почувствовать в себе социальную ответственность за то, что он делает. То есть выступить не ради сиюминутной сенсационности, а выступить ради достижения какого-то результата и периодически к этому возвращаться. Что нужно сделать? Да? Наверное, нужно повысить и степень ответственности тех, кто делает материал, и редакторскую ответственность, я имею в виду ступеньки, и степень ответственности учредителя. То есть, может быть, понимаете, погоня за сенсационностью, она никуда не денется. Но вот в свое время в газетах, на телевидении была отраслевая специализация. То есть сложно представить, что корреспондента отдела культуры послали бы на завод «Септишмаш» делать материал о том, как монтируют краны. Вот, была специализация. Сегодня появилась всеядность. То есть сегодня он пишет о парламентской работе, завтра он пишет о работе ЖКХ. Нельзя быть все. То есть появился момент верхоглядства. Вот, я думаю, что должен быть повышен статус, ну, если хотите, эрудированность журналиста, его авторитет и, ну, и, наверное, компетентность. Вот это вот все. Ну, естественно, должна быть какая-то, как я сказал, социальная ответственность. Это тема отдельного, очень огромного разговора. Вы знаете, много лет назад, ведь журналист начинает формироваться на стадии обучения. Я помню, в начале 2000-х годов на конференциях Союза журналистов, Данил, вдумайтесь, руководители районных газет выходили и говорили, что тогда еще был Красноярский университет, что на журналистике Красноярского университета крайне низкая подготовка кадров. Я не знаю, сейчас она поменялась или нет, потому что, ну, сейчас я не сталкиваюсь с выпускниками, потому что они, ну, как-то вот, не очень заметны. Ну, хочу надеяться, что появились там высокопрофессиональные кадры, которые готовят. Но формировать вот это убеждение у журналистов должны и педагоги. Я когда пришел в газету, был момент наставничества. У меня был первым наставником газеты Костя Степанов, зав. Отделом спорта газеты «Красноярский комсомолец», который с Александром Ивановичем Лебедем в вертолете погиб. Вот. Я же просто помню, как он глумился надо мной. Я написал материал, он перечеркивал и говорил, что это плохо, надо переписывать. Когда я 6-7 раз, а мне сколько там, 17 лет было, переписывал, он читал, говорит, ну, старик, ну, опять скверно. И я уже понимал, что сейчас я разобью ему стул о голову. Он говорил, давай вернемся к первому варианту, потому что он был лучше. Он учил. А сейчас народ приходит в газету, на радио, на телевидение. Ой, вы знаете, лет, наверное, 8-10 назад у меня была интересная история. Да, я тогда работал на Красноярской гостелерадиокомпании. Вот, и молодой человек пришел, устроился корреспондентом. И дней, наверное, через 10 он... А молоденький парень, где-то лет 20-21. Так. Дней через 10, 12, 15 он приходит ко мне и говорит, там, Виталий Борисович, вот вам на память моя визитка. И на визитке написано «журналист». Он с такой гордостью себе написал вот это вот. Я посидел, говорю, слушай, не показывай больше эту визитку никому. Потому что вот эта визитка дискредитирует профессию тех, кто в профессии много лет. Журналист – это образ жизни, журналист – это образ мышления, журналист – это мировоззрение, журналист – это целый комплекс. Это не запись в трудовой книжке и наличие удостоверения в кармане. Журналист – это призвание, если хотите. Обязательно ли учиться на журналиста? Сейчас очень много людей, которые делают действительно качественно свою работу, но у них нет журналистского образования. А вы подводите вопрос к тому, что в последнее время муссируется, что человек должен работать с измеримым образованием? Нет, вы сказали, что журналист – это призвание, поэтому я говорю, что обязательно ли учиться на журналиста? Нет, совершенно не обязательно. Ну, насколько я помню... Или у Кирилла Лаврова, или у Михаила Ульянова, у них даже театрального образования не было. Вот у кого-то из них, я могу ошибиться. Вот. Поэтому, ну это или дано, или не дано. А наличие диплома, понимаете, я вот закончил один из, на мой взгляд, лучших вузов в части журналистики России, Иркутский государственный университет. Вот нас никогда не учили писать. То есть жиши пиши через «ы», и так далее. У нас был творческий день, нас поощряли, приветствовалось, когда мы сотрудничали с редакциями. То есть, если ты пропускал занятия по специальности, но ты в это время выполнял задания редакции, многие, то это, в общем, только приветствовалось, и тебе не ставили прогул. Но потом надо было доказать, что ты действительно, то есть принести публикацию и показать, что ты опубликовал. Вот. Совсем не обязательно. Наличие диплома не говорит о том, что профессионал. Я знаю достаточно много журналистов, которые имеют и театральное образование, и экономическое образование. И в Красноярске есть и юристы, которые пишут потрясающие. Это действительно дар Божий. Если говорить вообще о выпускниках, вот я сейчас говорю не только о Красноярске, достаточно много путешествовал, смотрел и там местные телеканалы, естественно, федеральные. Я вдруг, и газеты читаю, я вдруг поймал на себя на мысли, что безликие, пропали личности. Люди выходят, они говорят хорошо поставленными голосами, но с одной абсолютно той же интонацией, и нет вот какой-то авторской изюминки. Куда люди уходят? Данил, можно я вот, прежде чем ответить на ваш вопрос, я уточню, вот смотрите, я в большую часть жизни работал в газетной журналистике, вы, видимо, в телевизионной, потому что все время говорите, куда там смотрю, куда показывают. Нет, читаю так... то же самое. Вот. Авторов ярких нету. Точнее, мало. На районном уровне их, они крайне редки. Это грустно. На краевом уровне я все-таки не соглашусь. Есть у нас личности, но это чаще всего старшее, либо среднее поколение. Вот таких ярких звезд на уровне молодых коллег я пока выделить не могу, хотя много раз входил и в жюри краевого творческого конкурса Союза журналистов. И так, в общем, отслеживаю какие-то вот ярких таких личностей, ярких звезд в журналистике сегодня я не встречаю. А если делают имя себе какой-то авторитет, то чаще всего на каких-то скандальных материалах. Вот смотрите, у нас сегодня я не могу привести в качестве примера имя молодого журналиста, который бы, скажем, был хорошим профессиональным театральным критиком и сделал бы на этом. Или там в области искусства. Давайте не театральное, а так шире возьмем живописи, другие формы. Сделал бы какое-то имя себе. Или сделал бы имя, сам себя сделал, скажем, в вопросах сельского хозяйства. Я такие неожиданные беру вещи, как, помните, в фильме «Вечный зов», чтобы сделал кто-то себе имя на вспашке зяби. Вот там приехал товарищ из райкома, он говорил, надо посмотреть, как у вас там со вспашкой зяби происходит. Вот. Сегодня проще написать, там, убили, расстреляли, сгорело, своровали и прочее. Вот, к сожалению, очень много информации со знаком минус. И вот многие поднимаются на этом, но потом они уходят. Ну, куда? Но я имел в виду немножечко другое. Ну, вот смотрите, я, например, когда читаю материалы Галины Кошкиной, я могу вниз не смотреть, я понимаю, что это Галина Кошкина. Там, когда я читаю материалы Сергея Бурлака, я понимаю, что это Сергей. Если я беру 20 статей, то я иногда вот просто не понимаю, кто это пишет. То есть, абсолютно, вот знаете, вот можно переставить имена, и ничего не изменится. Под кальку. Ну, давайте так. Галя Кошкина, Сережа, они вышли из той журналистики еще, когда учили. Это, в общем, я не знаю, Галя меня, наверное, прибьет за это дело, но Гале уже не 18, а 19, наверное, лет. Вот. Сережа, то есть Леша Тарасов. Да у нас... Володя Василенко, у нас много, но это все либо старшее поколение, либо чуть выше среднего поколения. А я действительно, как вместе с вами, не смогу назвать из молодых журналистов вот таких вот ярких. Потом посмотрите, пожалуйста, у нас из сеток вещания, у нас из с газетных полос очень часто, или, скажем, сведено к минимуму присутствие, скажем, очерков. О людях, о ситуациях, о исторических очерках и так далее. Очерков в понимании очерка. Со всеми постулатами, которые присущи этому жанру. Это исчезли. Очерк – это штучный товар. Мы сегодня чаще всего сидим либо на репортажах, либо на информашках. И вот это вот грустно. Ну, я уж не говорю о том, что исчезли фельетоны или умные интервью, ну и так далее. Публицистика исчезла. Что телевизионная публицистика исчезла. Вот недавно у меня была встреча с моим давним, добрым, хорошим другом. Он приезжал к нам на Таймыр, Максим Фальтенберг. Мы с ним много разговаривали о кинодокументалистике, современной кинодокументалистике. Ведь очень часто то, что местные студии пытаются выдать за документальное кино, не является таковым. У документального кино свои критерии. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я что-то не видел, они все отправляют на конкурсы, и вне эфира это проходит. Такое может быть вполне. Честь и хвала тогда. Но как-то бы хотелось вот как-то профессиональной работы. Перед перерывом немножечко отойдем от профессионалов, поговорим такой в легких темах. Московский журналист Дмитрий Лекух, писатель, он рассказывал о том, что когда он пришел на первый раз на собеседование в газету, он был молодой, студент, и собеседование заключалось в следующем. Главный редактор налил ему стакан коньяка, сказал, положил дольку яблока, Он выпил, говорит, молодец, будешь журналистом. Пьют ли журналисты? А, тогда такое алаверды. В советское время ходил анекдот такой. Сын подходит к папе и говорит, папа, а тяжело быть журналистом? Папа посмотрел на него, погладил по голове и сказал, нет, сынок, наливай да пей. Вы знаете, время вот той журналистики, когда во рту Беломорина и с запахом перегара, слава богу, оно прошло. Я очень надеюсь, что пришло время какой-то... Ну, этики. Да, этики профессиональной. Существует все равно этот кодекс этики. Ну, слава богу, что то время прошло. Хотя, господи, и тут, как мы выясняем, и летчики пьют, а журналисты совершенно не люди. Ну, так что, наверное, пьют. А вы сами принимали участие в таких посиделках? Может быть, какой-то забавный случай? Ну, да, я принимал участие в таких посиделках. Ну, вот на этом я точку и поставлю. Вот неохота ребят компрометировать. Ну, а вот у нас есть еще до перерыва, да? Да, да, да. А, могу рассказать. Порядка двух минут. Ну, успею. Когда я работал в одной из краевых здесь газет, меня отправили на профсоюзную конференцию одной из организаций. Я вернулся оттуда молодой, 18 лет, 19 мне тогда был. Вот. Написал, ну, такой отчет о профсоюзной конференции. Сказали, выступили, аплодировали и так далее. Решение 25-го съезда или 24-го тогда в жизни и так далее. Ну, вот. И название, маюсь названием. Вот. И один уважаемый мной красноярский журналист, Володя Ковалев такой, вот, он мне говорит, господи, назови ты это дело пандемическое испульжение. Я без задней мысли пишу пандемическое испульжение. Вот. И, о ужас, на завтра газета выходит с этим заголовком. Звонят из профсоюзной организации, той, где я был на конференции, говорят, все замечательно, молодой ваш журналист написал, все хорошо, говорит, и заголовок такой емкий, хлесткий, как выстрел. А что это означает? Я Ковалеву трубку передаю. Он какую-то лабуду им начал нести, в общем, он убедил их, что это вообще правильно. Вообще это набор букв, как бы, ну, там слово пандемия, какое-то испульжение, вообще бред какой-то сивика был. Вот так, пандемическое испульжение. А бывают иногда и смешные ошибки, вот так вот тоже не припомните? Смешные ошибки? Я когда дежурил по газете «Красноярский комсомолец», была такая форма в типографии, когда они еще на мир были, мне надо было подписывать номер в свет. То есть это дежурный, который последний уже смотрит газету, чтобы подписать ее, и машины закрутились. И вдруг я вижу, что на полосе, на полосах перепутаны клише фотографии. На первой полосе с какого-то десантного корабля вояки, выходят все обвешанные М-16 винтовками. А на третьей полосе, которая международная фотография, в аэропорту рукопожимы. Там Павел Стефанович Федирко пожимает кому-то руку. Я начинаю под клешовки читать подписи и читаю на первой полосе под военной фотографией. В Красноярск прибыла партийно-правительственная делегация из Анголы. Вот. А на третьей полосе вояки разнузданно ведут себя. Ну, то есть, в последний момент я просто увидел это, и полосы поменяли. Ну, вот снимки поменяли. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, и после этого продолжим разговор о журналистике. Внимание! Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Бассейн души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Общество сегодня. Это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, легенда красноярской журналистики Виталий Борисович Иванов. Виталий Борисович, продолжаем разговор о журналистике, и у меня вот есть такой вопрос. Не кажется ли вам, что в какой-то мере журналисты сами себя дискредитировали тем, что начали писать заказные, откровенно заказные материалы, желтые материалы, непроверенную информацию? И сейчас, когда выходит даже острый какой-то материал, все говорят, а, эта статья проплачена, а, это заказ и так далее. То есть люди перестали журналистам верить. В городе. Вот вы знаете, я мотаюсь по краю, могу сказать, что, скажем, в районах газета... Вот это же в газете написали. Причем люди очень часто не разделяют цвет этой газеты. Или это нормальная газета, или это желтая. Это же в газете написали. То есть в городе, да, уже есть определенная дискредитация. С этим я согласен. Ну что, сами так повели себя. Теперь одно поколение, там два поколения так себя повели, теперь другим поколениям придется возвращать свою репутацию профессиональную, если получится. А так оно и есть, да, я согласен. Вот смотрите, у нас существует три уровня прессы. Да, это районное, неважно, там газета, радио, телевидение. Во многих районах есть свое телевидение. Есть краевое и есть федеральное. Да. Вот какой из этих уровней честнее, на ваш взгляд? Районный. Сразу говорю, что районный. Почему? Потому что, ну, вы знаете, я очень хорошо и с большим уважением, они нас не слышат сейчас в силу вот интернет-развития в нашей стране. У нас существует самая северная, по-моему, даже она в стране получается, муниципальная телевизионная компания в Хатынге. Там работает два оператора. Два корреспондента и монтажер. Пять человек. Население в Хатынге 1500 человек. Ну-ка попробуй соври там. А тебе вечером пойти в магазин за хлебом, где тебя все знают. Я считаю, что районная пресса честней. Она ежедневно встречается со своими читателями на улице, в магазине, в автобусе. И так далее. Это не означает, что краевая и центральная пресса, они менее честные. Просто, ну, скажем, федеральная пресса, они, ну, практически своих читателей не видят. Ну, вот краевая еще хоть как-то может встречаться. Было время такое, даже читательские конференции проводили. Но наиболее ответственная и честная – это районная пресса, на мой взгляд. Ну, вы вот затронули одну тему, да? 1500 населения в Хатынге, а попробуй о ком-нибудь напиши плохо. Точно так же ты идешь за хлебом, и тебя могут встретить там с дрекольем. И вообще, мне кажется, что журналисты, они стали, ну, немножечко запуганными. Вот после, особенно это было вот убийство журналиста МК Дмитрия Холодова, вечная память. Вот есть ли у журналиста страх или должен ли он отсутствовать? Не, ну вы знаете, страх отсутствует только, ну, у не совсем здоровых людей. Страх, он всегда существует. Понимаете, есть страх, еще раз, есть ответственность. Если ты знаешь, что у тебя все, ну, а с колом побалдеть тебя могут встретить, ну, даже если ты будешь писать исключительно осаны возносить кому-то. То есть от этого никто не застрахован. А вот то, что ответственность у журналиста должна быть внутренняя о том, о чем ты пишешь, тогда, может быть, страха будет меньше. Но от этого никто не застрахован. Конечно, чувство страха у некоторых ребят. Я сталкивался с тем, когда просишь написать о чем-то, меня так за пуговичку брали, отводили в сторону. Слушай, понимаешь, ну, вот у меня там жена, двое детей. Ну, а если что? Вот. Я понимаю, нельзя осуждать человека за это. Вот. Ну, это я бы очень удивился, если бы, очертя голову, кто-то бросился. Да, сейчас мы их всех тут Нет, степень ответственности, степень понимания, что ты делаешь, должна быть в любом случае. А сталкивались вы со случаями, когда, например, журналист находит какой-то материал, острый достаточно, его также отводят за пуговичку, говорят, парень там или девушка, вот тебе стопка денег, ну, все, забудь об этой теме. Вот как сталкивались вы, или как бы вы относились к таким людям? К тем, кто подходит? Или тем, кто продается. Тоже, видите, ведь я могу потом с ним не общаться, могу не подать руки, но осуждать, а имею ли я право, я ж не знаю, какие у человека были обстоятельства. И потом, знаете, вот... Вы сталкивались с таким случаем? Я сталкивался с таким случаем, когда один раз, когда у человека очень серьезно болел близкий, вот, очень серьезно болел, онкология была, и человеку просто нужны были деньги на операцию. И вот как я этого человека осуждать буду? Он это делал. Вот морально. То есть профессионально я могу его осуждать, но он это сделал ради спасения близкого. Вот, вот где та грань? Вот как ее найти? Понимаете, для того, чтобы осуждать, а имею ли я право осуждать? Я могу не одобрять, могу одобрять поведение человека. Я могу с ним потом не протянуть ему руку, могу поздороваться, могу не поздороваться. Это мое личностное отношение. Но вот так вот публично выйти и сказать, да вот он негодяй, потому что он продался за деньги. Я ж не знаю, почему он так поступил. А человек может промолчать. Не знаю, это опять же вот очень тонкая грань. Не суди, да не судим будешь. Это один из принципов. А второе, для того, чтобы осуждать кого-то, надо быть, в общем, полностью владеть информацией. Я, будучи в Москве, встречался с одним из продюсеров телевизионных каналов, который делает программы. Человек, который раньше работал журналистом, я не буду называть фамилии, с которым мы сидели в кафе уже вечером, чуть-чуть расслабились, и он вдруг с такой тоской сказал о том, что вот у нас телевидение полное на букву «Г», смотреть нечего, вообще на все... На букву «Г» это главное? Допустим. И я ему задал вопрос, что подожди, ты же вот таким и делаешь. Где проходит грань между журналистикой и бизнесом? Сейчас практически нигде. Журналистика стала бизнесом. Опять же, вы знаете, особенно на федеральном уровне. Ну вот я сейчас живу в Дудинке, работаю там. Я опять вернулся на севера и очень рад этому. И вы знаете, мы в течение года получаем несколько писем из федеральных разных изданий. Не обязательно, чтобы это было телевидение, но и из краевых тоже. Вот, ребят, мы о вас напишем, снимем, все, что хотите. Но это стоит вот столько-то. Ну, во-первых, в бюджеты подобные расходы не закладываются. Это раз. Вот. Но у меня был один случай, когда я сказал, нет, вы знаете, у нас просто нет денег на это. Ну вот нет денег на это. И в издании появляется информация про нас со знаком минус. Ах, вы негодяи, не захотели оплатить. Так что это бизнес, тем более. Ну, а давайте разберемся. На федеральном уровне у нас ведь осталось государственных газет, по-моему, две. Парламентская и российская. А все остальные частные. То есть это бизнес. На краевом уровне у нас две газеты, я имею в виду в Красноярске. Ну, если говорить о крае, то одна. Газета с удивительным совершенно названием «Наш Красноярский край», которая финансируется за счет, насколько я понимаю, в основном краевой бюджет. Ну и на уровне города газета «Городские новости». Вот, она из городского бюджета, муниципальная. А все остальные газеты, которые выходят, это частные газеты. Тот же «Красноярский рабочий», «Аргументы и факты», «Аргументы недели» и так далее, и так далее. Региональные вкладки. Это коммерческие проекты, которые могут быть рентабельны, могут быть нерентабельны. Но я сталкивался с мнением, что пресса должна быть, ну как, извините за интернетский сленг, мимишный, да, такой, улыбчивый. Она должна давать только позитив. Этот позитив, на мой взгляд, он ведет к некому упрощению. Посмотрите, там, «Дом-2» не обхаял только ленивый, да, но он идет уже сколько, 13 лет. Уровень, извините, кухни, но его смотрят, рейтинги не падают, и никому больше ничего не надо. Никто не хочет делать умные программы, никто не хочет делать умные статьи. Я честно могу сказать, что я, например, первое, что я читаю, это «Советский спорт», «Спорт-экспресс», потому что, ну, написано, по крайней мере, человеческим языком. Да нет, вы знаете, очень много на сегодняшний день и умных, хороших изданий. Другое дело, что действительно вот эта вот жвачка, типа, я к своему ужасу не могу поддержать разговор по поводу «Дом-2». Я ни «Дом-1», ни «Дом-2» не видел ни одной программы. Я там, когда прыгаешь по каналам, видишь, что там прыгают на кроватях на каких-то, ну и пролистываешь это сразу. Вот есть, есть, безусловно. Ну, понимаете, есть ведь, если говорить о телевизионной, скажем, есть какие-то, посмотрите, канал «Культура». Ведь это, в общем, умная достаточно. Это тоже журналистика телевизионная. Но ее никто не смотрит. Это очень дискуссионно. Это очень дискуссионно. То есть в процентном отношении, да. Да, я имею в виду в процентном отношении. Рейтинг ниже всегда, чем у ТНТ. Естественно, естественно. Оно, в общем, наверное, высокое искусство, оно и не подразумевает массового. Ведь мы начали передачу с чего? С концертов, новогодних концертов. Их смотрят много, рейтинги. Посмотрите, доли и рейтинги, они будут зашкаливать. Вот. А у канала «Культуры», посмотрите, вот я недавно с удовольствием, я очень люблю вот эти вот беседы с известными деятелями культуры в студии. Потрясающе просто по глубине, по мысли. Имена какие. Вот, но я допускаю, что вот их доля и рейтинги значительно ниже, чем новогодние концерты. Ну и что? Знаете, недавно у меня с моими очень хорошими таймырскими друзьями был разговор, вот выставку организовывать, надо, чтобы на выставку пришло там 30, 40, 50, 70 человек, чтобы ее посмотрели. Я говорю, не надо, трое придут, и им спасибо за это, но пришли те, кто хочет это посмотреть. Вот откуда у нас вот это, что обязательно должны быть все коридоры забиты, и все должны стоять, пялиться на выставку, на какую-то там творческую встречу, литературные клубы и прочее, прочее. Пришли 5 человек. Слава Богу и спасибо, и надо облизывать этих людей, потому что они пришли с интересом, они пришли не из-под палки, если хотите, они пришли, чтобы увидеть и услышать. Поэтому количество. Попробую объединить два вопроса в одном. СМИ вообще должны развлекать или обозначать проблемы? Это раз. У нас сейчас больше идет упор на развлечения. И второй вопрос, который крайне дискуссионный. СМИ должно идти на поводу у своего потребителя или, наоборот, должно формировать вкус этого потребителя? Со второго. На мой взгляд, СМИ должно формировать, это мое глубокое убеждение, на поводу не надо идти. А если касается, говорить о первом, то я думаю, что должно быть, ну, я не могу себе представить, чтобы там, скажем, газета «Коммерсант» или там сайт «Росбизнес-консалтинга» развлекал. То есть это ответственные экономические вещи, где, в общем, читаешь. Точно так же, как, не знаю, газета под названием «Спид-инфо» выходит еще или не выходит. Вот. Была такая газета? Да, да, да. Ну, «Спид» нет, не в честь болезни, а от слова «скорость». Ну, вот. Она, наверное, должна как-то веселить. Вы знаете, вот опять же в Дудинке я прихожу, там два места есть, по крайней мере, я знаю, два места, где продается пресса. Вот. Одно на районном узле связи, и второе в центре города, в Дудинке, есть такой павильончик, где газеты продают. Я, когда приехал 2 года назад на Таймыр, пришел этот павильончик, говорю, скажите, вот там новые известия, «Коммерсант», начинаю перечислять жуткие вещи, женщина на меня стоит, смотрит вот такими глазами. Она говорит, у нас никогда никто этого не спрашивал. Я говорю, что у вас спрашивают? Она так говорит, а вот, посмотрите, пожалуйста, и показывает. А там одни кроссворды и сканворды. Вот, говорит, вот это вот, вот народ читает, вот это любит. А из газет к нам приходит «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Аргументы недели». Все. Кстати, к слову сказать, это все московские издания, а не краевые. То есть «Аргументов недели» с вкладкой на Енисей там нет. МК в Красноярске там нет. Если привозят МК, то это московские МК. А региональные этого там нет. Вот и все. Кто-то должен веселить, кто-то должен озадачить. Кто-то должен ошарашить, кто-то озадачить. Как вы относитесь к такому вещи, вот к такому мнению, что журналистика, она, в принципе, стала безответственной? Вот буквально вот... Еще продолжается скандал вокруг иркутского губернатора, когда произошел информационный вброс, очень грязный достаточно. В итоге выяснилось, что первоисточник, мягко говоря, соврал. Но, тем не менее, в все агентства уже перепечатали, там ситуация, что якобы были конфеты с червями, в итоге выяснилось, что нет, и вообще были ли конфеты. Тем не менее, сегодня «Свобода.орг» публикует о том, что в Иркутской области 100 тысяч детей отравилось конфетами. Вот уже вот. И это все перепечатывают. Вот насколько журналистика стала безответственной? Всегда ли нужно проверять первоисточник? Вы знаете, когда я пришел работать в «Артас», у меня однажды проскочила ошибка. Я в фотослужбе работал в «Артас». Проскочила ошибка. Мне тогда позвонили из Москвы и сказали: «Иванов, второй ошибки не будет. Научись перепроверять факты». Вот. Даже если тебе вручили пресс-релиз, все равно научись перепроверять факты. Я считаю, что журналист должен перепроверять факты. Он должен нести ответственность за то, что пишет. И если, скажем, тот же губернатор как-то считает, что факты изложены неправильно, есть у нас закон о печати, то можно защитить свои права в суде. Другое дело, я понимаю, сейчас последует следующий вопрос, что, защитит он, но об этом уже никто не напишет, что была выпущена утка. Тут, либо мелкими буквами. Да, либо мелкими буквами. Тут что я могу сказать? Так вот у нас происходит все. Так что же получается? Смотрите, уровень журналистики упал. Упал. Многие журналисты, они мечтают досидеть до должности пресс-секретаря и все, потом уйти и забыть. Доверие к прессе упало. Журналисты боятся либо продаются. Я говорю общее мнение, да, обывателя. Да. Это я сейчас не говорю обо всем. Многие яркие личности ушли. Движется это все в сторону развлечений. Что делать? На федеральном уровне у меня такое ощущение, что... Вы знаете, нет, наверное, я так скажу. Попытаться все-таки вернуть в журналистику профессионалов. Начиная от руководства изданиями, тех, кто формирует редакционную политику, тех, кто планирует работу редакции, и заканчивая профессиональными писателями, те, кто пишет, как стать профессиональным писателем. Кто-то должен научить людей. То есть организовать обучение, организовать какие-то встречи творческие, организовать какие-то курсы. То есть вернуться к тому, от чего мы ушли. Повышать уровень. Но ведь ни Льва Толстого, ни Булгакова никто не учил писать. Но они и не были журналистами. А уж с ним-то пошло, они были писателями. Вот. Хотя... Нет, подождите, это все явление. У нас и сегодня в журналистике есть явление, в том числе и краевой журналистики, это бесспорно. Вот, мы же говорим о конвейере. А здесь, к сожалению... Смотрите, я с большим уважением отношусь к районщикам. Это вообще пахари, честь и хвала им. Но что у нас сегодня происходит? В редакциях в основном работают либо учителя, либо библиотекари. Почему? Потому что те, кто уехал учиться на журналистику из района, он потом никогда, чаще всего, не вернется в этот район. Его перекупят? Нет, его даже не перекупят. Он сделает все, чтобы остаться в Красноярске или уехать дальше. Почему? Потому что зарплата в районной газете смехотворная. Писать вроде как мелкотемье не о чем. Имя там себе не сделаешь. Быть звездой на уровне района журналистики. А зачем человеку это надо? Если он может здесь приехать, посвятить физиономии на телеэкране, и его уже будут узнавать в автобусе. Вот. Поэтому, это если говорить о телевизионной журналистике, если газетной, то тут сложнее, узнавать не будут. Вот. Поэтому жилищные условия, зарплата, в конечном итоге джинса здесь больше, в Красноярске, а в Москве она еще выше, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому чаще всего газеты на уровне района делают библиотекари, учителя. Честь и хвала им за это. Два последних вопроса. У нас, к сожалению, время подходит к концу. Максим Конопольский в своей книге написал о том, что если есть возможность уезжать из провинции в Москву, надо ехать. С другой стороны, патриотизм-то тоже должен быть. И в Красноярске существует мнение, что все лучшие в Москве. Как вы относитесь к такой точке зрения? Вы знаете... Все уехали в Москву, точнее. Значит, я вам так скажу. Кто-то недавно... Я прочитал у Цискоридзе, он замечательно совершенно сказал, провинционализм не география, а в голове провинциализм. Ты можешь жить в Москве, но быть провинциалом. Вот. Поэтому, ну, вот знаете, опять же, Толстой, Булгаков, в провинции жили два таких вот писателя. Один здесь Виктор Петрович Астафьев, второй в Иркутске Распутин Валентин Григорьевич. Ну, вот, вот провинциалы, просто которых знал весь мир. Кстати, про Распутина. Он начинал в конце 50-х, начале 60-х годов работать в газете «Красноярский комсомолец». Ну, как-то не прижился, и его выдавили еще провинциальные в Иркутск. Жалеет страшно. Стал лауреатом государственной премии. Только что вы иркутян обидели. Последний вопрос. Очень много споров о том, что... то кто же победит в итоге, журналистика или блогеры? Блогеры – это массовое явление. Блогеры, сейчас закончим мысль, блогеры зачастую дают больше новостей, они оперативнее, у них нет редактуры, у них больше возможности, что называется, работать на земле. С другой стороны, я обращаю внимание, что много очень читаю блогеров, что зачастую даже талантливый блогер, он дает ту проблему, которая локальная. Например, там, она интересна жителям Дудинки, но она в Красноярске уже ни о чем. Дудинки. Дудинки, прошу прощения. Так все-таки кто победит, блогеры или журналисты? Лучший журналист этого года, кстати, как раз признан блогер Варламов. Победит наша дорогая, родная советская власть. Так, если серьезно, то вы знаете, на уровне Красноярска вот эта вот тяжба, она может идти сколько угодно. На уровне, скажем, районов победят газеты в любом случае, потому что газета – это единственный порой информационный вестник для жителей отдаленных поселений, и никакого там интернета нет. Вот. Ну, а в целом, конечно, рано или поздно печатная журналистика уйдет, и будет интернет-издание, будут блогеры и прочее, но я думаю, что на уровне Красноярского края это годы. Один вопрос на уровне «да-нет». Вы сами блоги читаете? Очень редко. У нас, к сожалению, программа подходит к концу. У нас есть традиция, что наши гости, они желают что-то от себя, что они считают важным или, может быть, поздравляют. Спасибо большое. Как там в поле чудес, пользуясь случаем. Дорогие коллеги, журналисты, где бы вы сейчас ни были, я желаю вам легких перьев, я желаю вам творчества, я желаю вам здоровья, я желаю вам достатка. Желаю мира в ваши дома. Знаете, несколько лет назад, много лет назад, один мой коллега пожелал мне такой посыл, который я сейчас очень люблю желать тем людям, которых уважаю, ценю. Летать высоко, глядеть далеко. Завтра день российской прессы. Я желаю вам всего-всего самого доброго. Ну, еще завтра старый Новый год. И с Новым годом вас всех, коллеги. Вас тоже с прошедшими, с наступающими праздниками. Большое спасибо, что пришли. Спасибо за интересный, содержательный, где-то даже спорный диалог. Это была программа «Общество сегодня». В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость Виталий Борисович Иванов. Спасибо. «Общество сегодня».